Поэтому здесь Писание говорит так, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. О чем это говорит? Покупать и продавать. Жизнь наша на этом построена. Одно продал, другое купил. А здесь ни покупать, ни продавать. И вот знаете, что интересно? Я заметил одну деталь. Я когда был в Литве, там даже один из братьев рассказал, они же вошли в европейское сообщество, а говорят, поощряют к тому, чтобы люди не держали скот, чтобы люди не имели полей, на которых можно что-то посадить. Деньги большие дают, только уничтожайте все, не надо. И говорят, если, значит, вы хотите держать скот, вы должны будете выполнить все требования и нормы Евросоюза. Значит, механическая уборка навоза, никакого запаха, вот то и то, то и то, то и то, то и то, и то. Я посмотрю, думаю, смотрите, как дьявол готовит, чтобы все зависело от государства. Чтоб ты сам ничего не имел никогда. Я еще не понимаю в прежнее время, почему имели столько земли, но государство не давало. Это уже зависело от государства. Чтобы стояли с протянутой рукой. Чтобы можно было во всякое время иметь рычаг, заставить человека сделать то, что хотят, чтобы сделали. Вот если так вот смотреть с закрытыми глазами, то вроде бы забота человека. Зачем тебе работать? Ты пойди в магазин, купи, у тебя есть деньги. Зачем тебе это надо? А еще в корень посмотреть вопроса. Оказывается, это все не просто так. Это с дальним прицелом. Это то, чтобы ты действительно ничего не мог сам иметь, чтобы нарушил где-то закон. Вот это полиция будет, полиция нрава, она будет так называться. Может быть, по-другому, до чего они так говорят, что она будет полиция нрава. Все наши донесли, и сразу твой номер заблокировали в банке, и все. И ты ничего не можешь купить, если даже будут деньги эти в банке там. Ты ничего не сможешь продать. Или соглашайся, или умирай. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. И здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтет число зверя. Ибо это число человеческое. Число его 666. Я помню, когда был в Америке, да вообще я и так читал, когда я вообще-то в книжке вот это написал об этом, когда вот эта очень маленькая пластиночка, она умещается на кончике медицинской иглы, но там 360 тысяч микросхем, она учитывает все, учитывает все, и информация дает о человеке, его, значит, склонности к болезням каким-то и так далее, и так далее. И говорят, медики позаботились о том, что если эта пластинка постояла некоторое время, то уже больше человек не может жить без нее. Если он ее теряет или она выходит из строя, идут нарывы по всему телу, и человек погибает. И этот ученый, который разрабатывал, он ездил долгое время по Америке и говорил, я участвовал в этом, я, говорит, занимался, значит, батарейку изготавливал. Почему лоб и правая рука? Для этого нужна разбежка в градусах и изменение температуры. И оказалось, миллионы долларов израсходовали и нашли, что эта пластинка работает только на лбу и на правой руке. Вот как точно? Она больше нигде не работает. А здесь температура резко колебает где-то до 4 градусов. И она может работать тогда. Поэтому кто-то однажды, один из братьев свидетельствовал, из эмигрантов, что уже многие люди в Америке носят эту пластинку. Носят, потому что когда эту пластинку человеку поставили, то со спутников в любом месте придят, где он. Значит, затруднено похищение людей. Если он где-то потерялся, можно легко найти. Очень быстро определяется вот это все. И он говорит, сам рассказывал, когда, говорит, пришел в какую-то там медицинскую кабинет, его позвали. Ну, и она, значит, предлагает ему, говорит, дай мне правую руку. Говорит, я сразу соображил, я ей даю левую. Говорит, я же тебе сказала, дай правую. А зачем? Говорит, а я, говорит, тебе одну такую безобидную пластиночку поставлю. Говорит, нет, я не хочу. Говорит, значит, ты вот будешь иметь большие проблемы. Иди. Но ты будешь иметь большие проблемы. Ты ничего не получишь. Ты не получишь страховки никакой. Ты не получишь своей пенсии, ты ничего не получишь. Пока что, ну, в этом смысле слова, там дают. Но она его предупредила. И это свидетельство не то, что неизвестно откуда-то. Это он сам лично об этом свидетельствовал. Что вот это было. Поэтому я вам не сказки рассказываю и не пугаю. Я говорю то, что сегодня происходит. Очень часто говорят, да, вы тут, говорят, в России, в Белоруссии знаете больше, чем в Америке. В Америке ничего не знают. Говорю, знают и в Америке. Вы не переживайте, что там не знают. Знают. Американцы больше о нас знают, а мы больше о них знаем. Это нормально. Сегодня такое время, что ничего не спрашиваешь. Попробуй что-нибудь сделать, уже завтра в Америке буду говорить. Да? Были отстранили от служения, уже на сегодняшний день мне звонят с Америки, что там произошло, и что тут не все знали. А уже в Америке знают. Все нормально знают. Да? Сегодня век информации, тут все знают и быстро при том знают. Так что ничего не спрашиваешь. И поэтому просто... Ну и что касается вот этого вопроса, ну, это просто для информации, просто не то, что для интереса, но Библия давно об этом предупреждала. Вы помните, так аккуратно, может быть, еще было неизвестно, о чем речь идет, или глубоко будет идти речь. Но помните, в Писании написано, не накалывайте на себе письмен. Помните, было предупреждение такое? Не накалывайте на себе письмен. Уже человечеству дали понять, что вот то, чем вас Бог запечатлел, этого достаточно, не надо ничего. Вот когда мы читаем о царе Навуходоносоре, ну, кто-то посчитает, что у меня немножко с головой ненормально, но обычно так бывает. Но вот это, когда он Навуходоносор истукана поставил, как раз об этом времени написано. Помните, его размеры исчислены шестерками. Высота его 60 локтей, ширина его, кажется, 6 локтей. Я не прочитываю. Но и сам Навуходоносор, число человеческое есть какое? 6. Вы помните, он заставлял поклоняться всех. Дело уже Даниила не касалось, потому что когда мы рассуждаем на эту тему, то Даниил – это символ первых христиан. Помните, ему было открыто тайна спасения. Помните, когда Навуходоносор этот сон снил, помните? И, значит, если не разгадаете, то я вообще поуничтожаю. Помните вот это? И он пошел убивать мудрецов вавилонских. То именно Даниилу была открыта эта тайна, он ее раскрыл. И сегодня апостол Павел, апостолы, Иисус Христос, который был, он раскрыл нам тайну спасения. Мы сегодня уже не открываем ничего. Она уже открыта на сегодняшний день. А вот эти три мужа, Шадрах, Месах и Авдинаго, это именно эти три мужа символизируют последних христиан, которые будут в это время. И вы помните, и для них была разжжена печь сколько раз сильнее? 7 раз сильнее. И надо было поклониться, потому что некоторые спрашивают, говорят, ну, если это этот прообраз, то где был Даниил? Я им говорю, что Даниил – это прообраз первых посланников, которые тайно открыли спасение, а эти три – это те, которые в последнее время жили. И вы помните, их бросили в печь, но повредило им это или нет в этой печи? Не повредил, даже запаха огня от них не было. Потому что, когда бросали, тех, которые бросали, они были убиты этим пламенем, вот насколько оно было сильно разожжено. Вот те люди, которые бросали, их пламя убило, им надо было подойти к кустю. Убило их насмерть сразу. Ну и уже впоследствии Навуходоносор прославил Господа. Как вы помните, я прочитал. И прославили Бога Небесного. Помните вот это место Писания? Потому что Бог все-таки смирить умеет заставить называть вещи своими именами. И эти люди безбожные, если первый раз не покаясь ни в чародействе, ни в воровстве, ни в прелюбодеянии, то уже здесь вот мы читали, помните, я не открываю этих мест Писания, они уже прославили Бога Небесного. Как и в то время Навуходоносор, когда увидел их невредимыми, сказал Шадрах, Месах и Абеднаго, выйдите и подойдите ко мне. Позже написал письмо для всех народов, что кто произнесет хулу на Бога Шадраха, Месаха и Абеднаго, тот будет изрублен в куски, и дом его там разрушен, и так далее, и так далее. Я уже точно дословно не помню. Поэтому Священное Писание, оно не обходит ни один из вопросов. Символическим языком или другим просто подтверждает, что это не единственное место, где об этом написано. Но просто иногда мы не все знаем, что написано. Я читаю 14 главу. Я уже сказал, что откровение так много не порассуждаешь, как мы рассуждали над тем, что для нас по-человечески дано более приемлемо для спасения. Здесь много таких вещей, которые, ну, а лишь бы говорить, не знаешь, какой смысл. Мы просто читаем и идем дальше. И взглянул я, это 14 глава, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи. У которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Вот смотрите, я обращу внимание на одну деталь. Вы нигде не найдете на небе барабану. Гусли, трубы трубящие, но барабанов там нету. Вот специально проверьте. Почему я и говорю, что вот музыка небес, она отличается от нашей. И с одной стороны, я не хочу подать в крайность, чтобы не обвинили в том, что, вы помните, Павел предупреждал, они, говорят, вторгаются в служение ангелу, и там еще что-то неизвестно, что хотят. Но с другой стороны, все-таки, если посмотреть вот на небесное, то надо взять пример. Если одежды, то они длинные, правда? И у Христа одежды длинные. Если Бог ангелов показывает, тоже символический язык, тоже одежды длинные. Я помню, когда-то говорил на эту тему, когда помазывали Аарона, то щекал елей на голову, на бороду и на полы одежды. И говорю, а в наш час то не на что щекать было бы. Никаких полов нету, не на что щекать. Нет этих пол, нету того, на что мог бы елей стекать. Поэтому иногда просто надо, может быть, мы не можем копировать один к одному вот небесное, потому что все-таки небесное – небесное. И при всем нашем желании, это символический язык в некоторой мере, но, тем не менее, все-таки стоит обратить внимание. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами». Вот мы, животные и старцы. Уже ясно, что это не церковь. О церкви говорится как о чем-то совсем постороннем другом. «Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 140 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернили с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены от людей, как первенцы Богу и Агнцу». Это тоже такой вопрос очень сложный. Но на что я обращаю внимание? Вот здесь Священное Писание подчеркивает, что люди будут разного духовного возраста. И вот эти 144 тысячи, я не знаю, это те, которые мы раньше читали, что 12 тысяч запечено одно колено, 12 долг, чьи или не чьи, я не знаю, просто совпадает число. Ну вот, ту песнь, которую они пели, эти 144 тысячи, никто не мог научиться другим. А ведь спасенных было не только 144 тысячи, Говорит, множество людей из всех племен, колен, языков, народов стояли перед акцием с пальмами, ветвями в руках. Это спасенные люди. Но научиться петь так, как они, вот только они могли –